Как хорошо жить в тепле. Таня исчезла, и он не жалел об этом, даже почти не вспоминал ее. С Белым встречались чаще всего днем у него дома. Работал он в своем клубе в основном по вечерам, днем бродил по дому в пижаме и тапочках. Отец его пошел на повышение и пропадал на работе допоздна. Мать носилась по портнихам и парикмахершам, хотя была уже очень старой. Вдвоем садились на кухне. Он обычно приносил коньяк или бутылку крымского портвейна из недорогих. Белый доставал из большого зиловского холодильника остатки салата или варил шпикачки из пражской кулинарии. Сидели, трепались обо всем. О джазе, о модных поэтах, о книге Эренбурга. Белый о сталинском времени высказывался в том смысле, что, конечно, кошмар, но тогда, возможно, и нельзя было по-другому, потому что готовились к войне, потом воевали, потом проигрывали американцам по атомной бомбе. А его таких слов начинало трясти, он кричал, что войну из-за Сталина чуть не проиграли, потому что перебил всех маршалов и с Гитлером дружил, что в лагерях убил больше, чем немцы убили, что евреев едва не успел в концлагеря загнать. Словом, пересказывал, только немножко преувеличивая, доклад на последнем съезде. Белый сразу смущался и замолкал, поскольку знал и о дяде Пете, так и не оправившимся после возвращения, и о том, из-за чего застрелился отец, месяца не дождавшись до конца борьбы с космополитами, как после этого ослепла мать, и вообще обо всем. Замолкали, наливали по рюмке, молча выпивали. А Киреев на правах школьного друга приходил без звонка домой, здоровался с матерью. Она расспрашивала его о родителях, об учебе в Керосинке. Не собирается ли жениться, он отвечал всегда одинаково. Кто ж за такого пойдет, тетя Маша? Нина кормила Киреева на кухне, потом он тихонько включал магнитофон, слушал Брубика, брал какую-нибудь книгу, заваливался с ней в материно кресло, а мать укладывалась дремать. Нина занималась, никто гостя не развлекал, да он уже и не был и гостем-то. Просто, ну, как вроде приходящий член семьи. Иногда уходил, не дождавшись друга, оставлял записку: «Мишка, кончай шляться, надо встретиться», писал по-прежнему без знаков препинания. С Витькой же отношения постепенно установились чисто деловые. Перезванивались, когда из Тбилиси сообщали, что надо встретить товар, съезжались к Курскому с сумками. Витька приезжал с большим кожаным чешским чемоданом, выглядел элегантным путешественником, а не спекулянтом, и в следующий раз уже сходились только в Эльбрусе делить деньги. Однажды Витька подъехал к шашлычной на новеньком двухцветном москвиче. Равнодушно выслушал удивленные возгласы приятелей и посоветовал: «И вы купите что-нибудь стоящее, а то так все башли просрете». Он жил теперь совсем отдельной жизнью и даже никогда не выпивал с друзьями, кроме как в шашлычной по поводу очередного дележа выручки. Да и при этом в разговорах почти не участвовал. Студенческие заботы и рассказы Белого об очередной чувихе, которую он склеил на вечере в Зуеве, Витьке были, очевидно, скучны, он смотрел в сторону, иногда улыбался откровенно насмешливо. Зима тянулась. Мороз сжег лицо, новый снег падал поверх утоптанного на скользкие дорожки. От скуки он начал снова бродить по комиссионкам, выискивая интересные тряпки себе и Нине,